Глава 12. Самуил сказал всему Израилю: «Я выполнил вашу просьбу и поставил над вами царя. Теперь царь служит вам. Я состарился и поседел. Впрочем, сыновья мои остаются с вами. Я служил вам с юности и до сего дня. Вот я. Обвиняйте меня пред Господом и перед Его помазанником. У кого я отнял вола? У кого отнял осла? Кого я угнетал? Кого обижал? От кого брал взятку, чтобы закрыть глаза на его дело? Я возмещу вам ущерб». Они ответили: «Нет, ты не угнетал нас, не обижал нас и ничего ни у кого не брал». Он сказал им: «Сегодня Господь и его помазанник вам свидетели, что вы не нашли за мной ничего». Они ответили: «Да, свидетели». Самуил продолжал: «Это тот самый Господь, который дал вам Моисея и Аарона и вывел ваших отцов из Египта. А теперь приготовьтесь, я буду обвинять вас пред Господом и напомню о благодеяниях, которые Господь оказал вам и вашим отцам. Когда Иаков пришел в Египет, ваши отцы взывали о помощи к Господу, и Господь послал им Моисея и Аарона. Они вывели ваших отцов из Египта и поселились в этой стране. Но ваши отцы забыли Господа, своего Бога, и Он предавал их в руки Сисеры, хацорского военачальника, филистимлян и царя Моава, которые воевали против них. Ваши отцы взывали к Господу и говорили: «Мы виноваты, мы оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам. Избавь нас от наших врагов, и мы будем поклоняться Тебе». И Господь послал Иерубаала, Бедана, Иефая и Самуила. Он избавил вас от врагов, окружавших вас, и вы зажили, ничего не опасаясь. Но, увидя, что царь аммонитян Нахаш идет против вас, вы сказали мне: «Нет, пусть царь правит нами». Хотя Господь, ваш Бог, был вашим царем. Итак, вот царь, которого вы избрали. Вы требовали его, и Господь дал вам царя. Лишь бы вы боялись Господа, служили ему и повиновались ему, не противились велениям Господа, следовали Господу, вашему Богу, и сами вы, и ваш царь. Но если вы перестанете повиноваться Господу, если будете противиться повелениям Господа, то рука Господа обрушится на вас, как она обрушилась на ваших отцов. А теперь приготовьтесь. Вы увидите великое чудо, которое Господь совершит на ваших глазах. Сейчас жатва пшеницы, не так ли? Но я воззову Господу, и Он пошлет гром и дождь. И вы поймете, что совершили великий грех перед Господом, когда просили себе царя». Самуил воззвал Господу, и Господь в тот день послал гром и дождь, так что весь народ был охвачен страхом перед Господом и Самуилом. Народ сказал Самуилу: «Помолись за рабов твоих Господу, твоему Богу, чтобы не умереть нам, ведь ко всем грехам нашим мы прибавили еще и эту вину, попросив себе царя». И Самуил ответил народу: «Не бойтесь. Вы, конечно, виноваты, но не отступайте от Господа и всем сердцем служите Ему. Не удаляйтесь, не следуйте ничтожным богам, от которых нет ни спасения, ни пользы, потому что они ничто. Господь ради своего великого имени не отвергнет своего народа, ведь Господь решил сделать вас своим народом. Я же не посмею согрешить перед Господом, не перестану молиться за вас. Я буду и впредь наставлять вас на добрый и верный путь. Только бойтесь Господа, служите Ему верой и правдой от всего сердца. Посмотрите, сколько Он сделал для вас. Если же вы будете и дальше грешить, то погибнете вместе с вашим царем».